Глава 27. Каким-то невероятным чудом ему удалось продержаться всю дорогу до дома семьи Юнхи. Дамиан вцепился когтями в обивку сиденья машины и почти не дышал, боясь пошевелиться. И откуда взялась эта Сунан? Почему нельзя вызвать человека на дом и как следует подготовиться? Почему обязательно нужно тащиться через весь город в чужой дом? О нем кто-нибудь подумал? Кот фыркнул, обиженно поглядывая на свою хозяйку. О нем никто не подумал. Одно дело дома, но что будет, обратись он в машине или, скажем, в доме, где полно народа? Ладно, нужно просто дотерпеть до того момента, когда машина остановится, и сбежать к черту. Просто побродит по окрестностям. Благо, девушка так расположена к нему, что эта привязанность позволяла Дамиану отходить все дальше. Да и что самое удивительное, ей самой почему-то не становилось плохо. Вроде как отец говорил, что они должны были поменяться местами, и Маргарите полагалось страдать вместо него, но не похоже было, чтобы эта глупая девчонка особо мучилась. Лефевр тихо замурчал, выдавая радость, чего ни в коем случае не должен был делать. «Но себя не обманешь. Жалкую душу не обманешь». Итак, за нее решили, что гораздо удобнее будет вызвать специалистов в дом тети Лиен и провести подготовку к балу под ее бдительным контролем. Платье было бережно упаковано и уложено в присланной машине, где уселась и сама Маргарита с котом. Она поудобнее устроилась в салоне и не понимала недовольства Матроскина. В прошлый раз вредное создание само нахально требовало брать его с собой. С одной стороны, Маргарита понимала зверя. Сколько писка и сплетен ей с трудом удавалось выдержать. Зато время пробежит быстрее и незаметнее. Да и думать о предстоящем выступлении и о самом появлении на балу там просто не дадут. Она погладила пушистую спину кота, чувствуя, как под ладонью напряжены все его мышцы. «Матроскин, ты чего разволновался? Все хорошо». Маргарита попыталась оторвать друга от сиденья, но упрямый кот только сильнее вогнал когти в обивку, грозя оторвать ее вместе с собой. Она усмехнулась, сдалась и оставила животное в покое. Стоило машине прибыть на место и шоферу открыть гости дверь, как Дамиан резко выскочил на улицу и исчез в огромном дворе. «Стой!» Маргарита вышла и принялась оглядываться по сторонам, но кота и след простыл. «Не волнуйтесь, тут он никуда не денется. Обязательно найдется. Если хотите, я распоряжусь, чтобы его поискали». Подошедший дворецкий, утешая гостью, принял от водителя огромную коробку. «Спасибо, это было бы прекрасно, если не затруднит». По-прежнему оглядываясь, Маргарита прошла в дом. Дамиан остановился на заднем дворе. Оглядываясь, он решал, где лучше всего отдышаться и скоротать время. Но разве можно с этими людьми мечтать о покое? Уже через несколько минут слащавая кис-кис, доводя его до исступления, раздавалась со всех концов резиденции. «Умрите все!» Лефевр со злостью ударил кулаком в стену, глядя, как расходятся трещины по углу. «Черт!» Несколько следующих часов он играл в догонялки с назойливой прислугой, пытавшейся выполнить наказ и привести хозяйке ее бедную кису. Дамиан пропустил все, что мог. И за весь день сила не соизволила вернуться к нему хоть на миг, что приводило его в бешенство. Демон слышал девичий щебет за раскрытыми окнами и видел, как на микроавтобусе прибыла группа людей, которая, по всей видимости, должна была заняться приготовлением юных леди к их первому балу. Он не видел Маргариту до самого вечера. Когда же звезды начали зажигаться в высоком небе, Дамиан поднял голову и поглядел на них. Небо в Майтрее было иным, тревожным. Порой оно окрашивалось багряными всполохами, а исполинский лунный диск серебрил камни их родового замка. Дамиан горько усмехнулся. Как отец мог променять свое величие и власть на существование в мире смертных? Владыка Раделмора, один из верховных демонов, Вейланд Киаран, стал Виктором Киранским, простым ректором человеческой академии. Любовь привела отца в этот мир, подарила счастье, но такое недолгое. На земле все имело недолгий срок, становясь лишь горькой памятью. Вечность же была так желаема Дамианом и так недосягаема. Он вздохнул и сложил руки за голову, чувствуя, как вечерний ветер холодит грудь под расстегнутой рубашкой. «Вот черт!» Дамиан скептически поглядел на себя. «Одежда для сегодняшнего вечера осталась там, припрятанная в доме Маргариты. Теперь до нее не добраться?» «Стоп!» «Не добраться, не добраться!» «Как же ему добраться до Академии в таком положении?» «Расстояние от проклятого особняка до города чертовски велико. Он умрет на середине дороги, или она...» Дамиан помрачнел, сжимая кулаки и снова пытаясь сконцентрироваться. Все без толку. «Давай же!» Он поднял одну руку, выставляя ее ладонью вперед. «Ну!» Черная дымка охватила пальцы и тут же растаяла. «Будьте прокляты все амсиры!» Лефевр прикусил язык, вспоминая девушку, которая находилась в доме у него за спиной. Маргарита никак не была сознательно виновна в его несчастьях. Тут уж он погорячился, если вообще ее дар имел хоть какое-то отношение к происходящему с его полукровной демонической сущностью. Но ее присутствие в его жизни – одна большая вина. Не в силах сам разобраться в своих мыслях и чувствах, Дамиан снова тряхнул руками, с облегчением видя, как охватывает его кисти, а затем и все тело черный туман. Измятая рубашка пропала, как и неподходящие для предстоящего события штаны и ботинки. Великолепный черный камзол идеально сидел на нем. Последний раз он надевал его в стенах Раделмора. И когда отец успел заслать гонца в родовой замок, чтобы подготовить одежду, опять строил свои одному ему ведомые планы. «В этом ты весь, отец». Дамиан поправил рукав с кружевной манжетой и тряхнул головой, проверяя крепость кожаного шнурка, надежно удерживающего его волосы. Высокие сапоги скрипнули, когда он сделал несколько шагов по дорожке, ведущей к саду. Нет, это исключено. В этой одежде можно идти на бал, но и речи не могло быть о сражении и лазании по крышам. Он уж и забыть успел, насколько шитый в подарок костюм был неудобен. Черт. Придется скидывать камзол, оставшись в рубашке. Благо, сегодня Дамиан мог не беспокоиться об оружии, ведь уже ночь, да и этим детям не будет до него ровным счетом никакого дела. Примутся состязаться в собственной глупости. Лефевр услышал, как подъехал экипаж Сунан, останавливаясь у центрального входа. И тогда вспомнил о своей проблеме. Заглянув в одно окно, он приметил телефон, стоящий на журнальном столике. Осторожно и бесшумно демон спрыгнул с подоконника, прошелся по мягкому ковру и схватил трубку. Двери кабинета были закрыты, что давало Дамиану некоторое время. Он пробежался пальцами по кнопкам и едва дождался звука знакомого голоса у своего уха. «Присылай экипаж к резиденции семьи Юнхи. И объясни на милость, как мне, черт побери, оказаться одновременно в двух местах?» «Об этом ты не подумал», – прорычал Дамиан в трубку, сверкая глазами. «Я должен думать за тебя, сын?» В голосе Виктора слышалось нескрываемое веселье. Отец еще и потешался над ним. «У меня хватает своих забот, так что действуй». Ректор положил трубку, усмехаясь в кулак. «Интересно, как мальчишка выкрутится?» С появлением этой девочки все его планы тоже летели в тартарары, но чудесно развеивали вековую скуку. Диким зверем Дамиан ходил вдоль дома, изредка поглядывая на окна, которые горели теплым огнем. Проклятие! Прекрасный костюм хотелось разорвать в клочья. Он просто задыхался. И отлично чуял, как и Маргарита задыхалась там, стоя у громадного зеркала. Он ощущал ее волнение и тревогу, как свою собственную. Светлый экипаж Сунан уже отбыл, и оставалось дождаться нужной кареты. «Думай, думай!» Еще издалека Дамиан услышал стук копыт. Белоснежный, расписанный серебром экипаж показался на дороге. Демон мрачно поглядел на кучера, который, словно черная тень, управлял парой прекрасных лошадей. Губы Лефевра изогнулись в холодной усмешке. Тем временем Маргарита дрожала, как осиновый лист, поскольку волнение одолело ее окончательно. Прекрасное платье переливалось, сверкая великолепным шитьем, когда она прошлась по комнате. А едва услышала, как стучат копыта лошадей, запряженных в присланный экипаж, прерывисто вздохнула. «Пора!» «Смелее, Воронцова! Ты сможешь!» – подбодрила Маргарита сама себя и через несколько бесконечно долгих минут вышла в ночь на улицу. «Прочь!» – прошипел Дамиан, хватая беднягу кучера за грудки и стаскивая с сиденья. «Так ведь велено, господин!» Мужчина попытался возмутиться, но его снова хорошенько встряхнули. «А можешь, девушке, зайти в экипаж и прочь!» рыкнул Лефевр. Демон отобрал черную накидку, накинул ее на плечи и завязал на шее шнурком. Она укрыла камзол, скрывая принадлежность Дамиана к гостям бала. Кучер согласно закивал, не смея спорить с разъяренным сыном повелителя. Он проскользнул мимо Лефевра, выходя из тени к стоявшей девушке. Вот уж прелестное создание. Кучер поклонился, предлагая Маргарите пройти к ожидавшему экипажу. Она взволнованно подчинилась, едва переставляя ноги. «Осторожнее!» Кучер помог ей сесть в карету. Едва дверца захлопнулась, Дамиан занял его место и хлестнул лошадей. Глядя в окошко на ночной город, сверкающий огнями, Маргарита немного успокоилась, хотя Дамиану и было слышно, как колотится ее сердце. Девушка вздохнула, удобнее отодвигая кружевную занавеску. Особенно волшебно выглядел в этот час старый город, и дорога казалась заколдованной тропой в прошлое. Древние старые камни, казалось, привыкли лишь к стуку копыт.